Они обзавелись собственными наемными войсками, облагали население многочисленными поборами, постоянно враждовали друг с другом. За каждым крупным милитаристом, как правило, стояла какая-либо империалистическая держава. Под непосредственным влиянием Октябрьской революции началось антиимпериалистическое движение 4 мая 1919 года. В этот день в Пекине состоялась многотысячная студенческая демонстрация под лозунгом «Отечество в опасности». «Соотечественники, поднимайтесь!» Студенты протестовали против решения империалистических держав на мирной конференции в Париже передать Японии бывшие германские владения в Китае, провинция Шаньдун. Они также требовали отставки министров-предателей, агентов японского империализма. В движении, принявшем общенациональный характер, участвовали десятки тысяч рабочих, ремесленников, представителей торгово-промышленной буржуазии и интеллигенции. В Шанхае бастовали примерно 60 тысяч рабочих. Движение 4 мая стало прологом антиимпериалистической и антифеодальной революции в Китае. Впервые китайский пролетариат вышел на арену политической борьбы как революционная сила. Одним из организаторов событий 4 мая был Ли Даджао, профессор политической экономии Пекинского университета. Он приветствовал Великий Октябрь как новую эру мировой революции. В Китае в это время возникают марксистские кружки. Рабочее движение делает первые шаги по пути соединения с социализмом. Ли Даджао активно участвовал в подготовке и создании коммунистической партии. Одним из первых в Китае он заявил о неизбежности повторения опыта октября в международном масштабе. Летом 1921 года на съезде представителей марксистских кружков была образована Коммунистическая партия Китая, КПК. Борьба индийского народа против английского колониального господства. В Индии также усилилось национально-освободительное движение. В антиимпериалистических выступлениях приняли участие различные классы и слои населения. Бастовали рабочие Калькутты, Бомбея, Мадраса и других промышленных центров. Страну охватили стихийные крестьянские волнения. Но рабочий класс был еще слаб и неорганизован. Руководство массами находилось в руках национальной буржуазии и ее политической партии Индийского национального конгресса, ИНК. В то время лидером ИНК был видный политический деятель Мохандас Карамчанд Ганди, 1869-1948 годы. Его взгляды и выдвинутая им тактика борьбы за национальную независимость вполне отвечали интересам национальной буржуазии. Окрепнув экономически в годы Первой мировой войны, национальная буржуазия жаждала сбросить мешавшие ей колониальные путы. Более дальновидные ее представители понимали, что независимость страны будет достигнута не в результате компромисса с колонизаторами, а лишь в упорной борьбе с ними, при опоре на массовое движение. Однако страх перед рабочими и крестьянами заставил буржуазию действовать крайне осторожно. Ганди выступал как убежденный противник насилия. В движении против британского господства он пропагандировал только ненасильственные методы: мирные демонстрации, прекращение работы в правительственных учреждениях и занятий в учебных заведениях, бойкот английских товаров, отказ от уплаты налогов. Ганди отрицательно относился к классовой борьбе и призывал к социальному миру. Он внушал трудящимся, что в отношениях между классами должен восторжествовать дух сотрудничества. Ганди пользовался большой популярностью в индийском народе. Его горячий патриотизм, аскетизм в быту, скромность и простота в обращении –